Я здесь! Я был так взволнован, что забыл о крысах и кричал, как сумасшедший. Я здесь! Вдруг одна из крыс бросилась на меня, и ее зубы впились в складки носового платка на шее. Я дико завопил от ужаса и схватил ее. Острые, как бритва, зубы впились мне в руку, но я уже сдавил тело этой твари, ломая ей позвоночники, содрогнувшись от отвращения, швырнул ее прочь. «Вик, я здесь!» — хрипло крикнул я. «Это я!» — отозвался голос Паулы, и в конце туннеля показался бледный свет. «Никогда еще я так не радовался человеческому голосу! Осторожнее, смотри под ноги! Здесь крысы!» «Иду!» Через минуту Паула бросилась на колени рядом со мной и схватила меня за руки. «Наконец-то, Вик! Наконец-то!» Я глубоко вздохнул и попытался улыбнуться ей, но лицо не повиновалось мне. «Паула, о, как я рад, что вы здесь! Как вы сюда попали?» Она коснулась рукой моего лица. «Вы не ранены?» Я поднял руку. Из запястья струилась кровь. Если бы не платок вокруг шеи, то крыса отправила бы меня на тот свет. Паула сняла с шеи белый шарфик и обвязала мне им руку. «Это крыса», — пояснил я. «Я убил ее». Паула содрогнулась. «А здесь еще есть?» «Да, парочка». «Ой, скорее уйдем отсюда». «Не могу, я прикован к стене». Пока она обследовала цепь, я быстро рассказал ей, что со мной произошло. «Вик, со мной револьвер. Может быть, нам удастся отстрелить одно из звеньев, а?» «Попробую. Дайте мне револьвер и отойдите подальше. Пуля может отлететь рикошетом». Паула отдала мне свой револьвер 25-го калибра, отступила в туннель. После третьего выстрела звено отлетело. Я медленно встал. Она поддержала меня. «Сейчас все будет в порядке». Я немного прошелся, чтобы восстановить циркуляцию крови в ногах. «Расскажите, как вы попали сюда? Откуда вы узнали, что я здесь?» Мне позвонила женщина, так и не назвавшая своего имени. Она сказала: «Если вы хотите спасти Меллоя, то поторопитесь. Его спрятали в шахте рудника Монтеверде». Я ни о чем не успел спросить ее. Я сразу схватил револьвер, фонарь и бросил сюда. Паула печально улыбнулась. Мне следовало бы связаться с Мифлином, но я просто потеряла голову. «Все в порядке, Паула. Вы здесь, а что же еще нужно?» «Но я блуждала здесь час, пока нашла вас. Если бы вы не закричали, то я сама завопила бы. Я чуть не заблудилась. Я выведу вас». Паула увидела груду костей и тряпок. «Что это?» «Льюит Феррис», — ответил я, подходя к этой груди и освещая ее фонарем. Кости были обглоданы дочисто. В лобовой части черепа виднелось пулевое отверстие. «Значит, они его застрелили. Интересно, почему?» Я осмотрел то, что осталось от пиджака, и нашел бумажник, в котором лежал регистрационный ярлычок автомашины на имя Льюит Ферриса, две 5-долларовые бумажки и снимок женщины, в которой я узнал жену Фэри.